Нам с детства говорили о том, что хватит держать свои чувства, хватит проявляться, хватит ныть, хватит быть как тряпка. С детства нам родители и многие другие подавляли наши чувства. Особенно это касается мужчин. Женщин менее коснулось, мужчин как больше. Что происходит? Мужчина, живя в этих установках, начинает копить их все на душе. Душа сжимается, и он становится, вместо того, чтобы ходить ровно, он становится вот таким, он скрючивается. И что происходит? Происходит то, что человек перестает жить, он перестает проявлять свои чувства, он перестает делать то, чтобы жить так, как ему хотелось. Вот на мужском круге в Хабаровске мы будем с этим работать. Меня зовут Владислав Селезнев, я являюсь одним из наставников данного мужского круга, и моя задача будет, это как раз работа с этим внутренним миром. Каждое утро, в течение каждого дня, их у нас будет 7 дней, то есть 7 дней подряд, каждое утро мы будем с вами заходить в ваше подсознание, в вашу душу, где сидят ваши эти занозы. Их называют ограничивающие убеждения, страхи, обиды. Там будет много, на самом деле, чем будем работать, для того, чтобы убрать все эти занозы, убрать все эти программы, которые мешают вам проявляться тем, кем вы являетесь, те программы, которые мешают нам объединиться между собой, чтобы как шашка с ножными сошлась. И так и мы тоже объединились, мужчины по всей России, стали крепкими. Эти все занозы мы будем убирать для того, чтобы вы домой приехали с тем программным кодом, который поможет вам, наоборот, складывать, а не то, чтобы вас разрушать. А почему это так происходит? Потому что когда есть программы негативные, а их сейчас у нас у всех они есть, вам не получается строить хорошо свое дело, то есть дело не идет, доход вам не идет. В семье трудности, проблемы. В семье может быть трудности с женой, она вас не понимает, либо споры с детьми. И как это проявляется еще? Помимо всего этого, это проявляется на вашем здоровье. Мужчины, как правило, 40-45 уже имеется. То грыжа, то проблемы какие-нибудь у вас с поясничкой, то еще с чем-нибудь, с ЖКТ проблемы и с другими проблемами. Почему? Потому что все эти программы отдавливают ваши чувства, а это все отражается на физике. И убрав все эти негативные программы, ваша физика будет восстанавливаться. Почему люди, мужчины умирают раньше, чем женщины? Потому что они свои чувства не умеют проявлять. Они себе сжались и сидят, так, мы мужики, мы терпим. Нам с детства говорили терпеть, вот мы и будем терпеть. Хватит терпеть. Надо жить настоящим. Мужчина это настоящий, это не тот, который терпила, тот, который умеет правильно спроживать свои чувства. Он умеет взглянуть в суть проблемы, найти решение, прожить чувства и отпустить их, идти дальше по жизни, а не быть терпилой. На мужском круге мы будем как раз вытаскивать из вас все этот негатив, покажем, как вы можете потом самостоятельно с этим работать, для того, чтобы мы вместе сложили общее дело. Проект «Державный союз» у нас цель на то, чтобы возродить державные уклады по всей нашей Руси. А мужской круг возрождения духа – это первая отправная точка. Если тебе это откликается, если ты не готов стоять в стороне, ты готов поработать над собой и над общим делом, приезжай на мужской круг в Хабаровске с 22 по 29 марта. Подробности под видео по ссылочке. Можешь писать мне в личное сообщение, есть также сайт, где ты можешь подробно все посмотреть. Мы тебя ждем. Будь добро. До встречи.